Артур хотел ответить, но не могла. Слова комом застряли в горле, пока сердце варилось в котле раскаяния и стыда. Вроде бы Мат Анизол не на нее. Он даже принес извинения, однако такое его поведение лишь еще больнее ранили маленького короля. Зачем Матэ это делает? Матэ должен злиться на нее. Он должен быть в бешенстве, а не извиниться. Ведь извиняться должна именно Артур. За свое эго, за свою глупость. И самое главное, за свое сомнение в нем. Прости, извинения сами собой вырвались из детского рта. Возможно, это была сила раскаяния. Пожалуйста, прости меня. Пендрагон крепко-крепко зажмурила глаза, стараясь не расплакаться. Прости. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Смотри под ноги. Все поняла? Строго спросила стройная леди, смотрящая на ребенка сверху вниз. Женский взгляд выглядел строгим и оценивающим. Обычно данный вопрос несет в себе желание побыстрее закрыть тему для разговора, но Скатах действительно ждала какие-нибудь вопросы от своего юного ученика. Сам же юной ученица места себе не находила на деревянном и таки удобном стуле. Может быть, Артура нервировал пристальный взгляд учительницы, или же он боялась задать глупый вопрос. На самом деле мальчишку кололи слова взрослой, которая вчистую видит всю его суть. «Это твое первое занятие», не дождавшись ответа, Скатах положила на стол книгу. «Вникни во всю информацию и к завтрашнему дню выучи младшие руны отсюда». Артур посмотрела на книгу. «Ну вот, теперь ему еще и домашнюю работу задают». Так ее не нагружал даже Мерлин, но оно и понятно, ведь ведьма явно пытается обучить юного ученика в кратчайшие сроки. Да и сам будущий король не горит желанием надолго оставаться на чужой земле. Вот что действительно горит, так это намерение побыстрее вернуться на родину. Почему-то ей кажется, что если они не вернутся в Британию хотя бы в течение 5 лет, то может произойти что-то непоправимое. Хотя подобные мысли легко объясняются обычной хандрой. Артуру непривычно находиться далеко от родных земель, даже несмотря на то, что его сопровождает первый рыцарь. Вся поездка – одна большая авантюра, в которую по факту ее втянула именно Матэ, снова не удосужившись как следует посоветоваться с ним. С другой стороны, тогда его слова звучали убедительно, либо же Пендрагон просто никак не может ему отказать. «Тебе повезло, что Шут попросил меня обучить тебя только рунам. В ином случае полное обучение испытало бы твою волю», Скатах продолжала говорить, пока ученик продолжал молчать. «Ты свободна, можешь идти», она махнула рукой в сторону двери. Пендрагон взяла учебник и встала со стула. Огромные в высоту и необъятные в длину шкафы наблюдали за их занятием подобно молчаливым и мудрым колоссам. Все полки титанических шкафов полнятся старыми на вид книгами, свитками и пергаментами. Чтобы коснуться их мудрости, искателю придется перетаскивать тяжелую на вид лестницу, с которой, если упасть по нерасторопности, можно разбиться на смерть. Библиотека Скатах кардинально отличается от таковой Эктора, а у Матэ дома ее и вовсе нет. Первое занятие оказалось довольно непростым. Сам по себе новый материал отличается от методик Мерлина, однако Скатах прекрасно объясняет все моменты. Она даже делится собственными записями, сделанными в ее молодости, хотя учительница вполне могла бы заставить ученика самому все конспектировать или же просто запоминать. Скорее всего, ведьма использовала данный метод с прошлыми учениками, но из-за того, что Артура необходимо обучить всем премудростям магии в кратчайшие сроки, она идет на кое-какие уступки. Так что же было напряженного во время обучения? На самом деле напряжение царило между ними. По крайней мере, самой Артуру было неловко находиться вместе с ней в одном помещении, когда же самой Скатах, кажется, было все равно. Вчерашний ужин не давал мальчишке покоя, и хоть Матэ, видимо, не воспринял плохое поведение ребенка, Скатах же видела ее вчера буквально насквозь. Создавалось стойкое ощущение того, что алые женские глаза и вправду могут заглядывать в душу и видеть не только слабости и сокровенные желания, но и картины прошлого. Другими словами, женщина достигла апогея понятия проницательности. Хоть Матэ не зол на нее, зато мальчик зла сам на себя. Не просто зла, скорее, разочарована. Как бы он, надеюсь, ты думаешь о моей лекции, внезапно заговорила Скатах. Нет, ты думаешь о чем-то другом. Тебе 11 лет, не так ли? Да, скоро ты станешь взрослой, но что значит быть взрослым? Дело в цифре, росте или уме. Цифра может варьироваться от страны. Так в государстве Срединной земли ты можешь считаться взрослой после 20 лет, на моей родине – после 15. Ты ощущаешь себя взрослой. Взрослые люди почти всю жизнь окружали будущего короля. Он всячески старался равняться на них. Он желал стать таким же честным рыцарем, как Эктор, могущественным магом, как Мерлин, и идеальным воином, как Матео, чтобы в итоге стать совершенным королем, которого заслуживает Британия. Только будучи сильным королем, он сможет сделать Британию единой. По крайней мере, так говорил прорицатель Мерлин. Только взрослый может стать тем самым королем. Во взрослении нет ничего хорошего. Каким-то странным тоном проговорила Скатах, отведя взгляд в сторону. На моих глазах выросло много детей. В твоем возрасте они становились непослушными и упрямыми. Их эго бьет ключом из юных тел, а неокрепший ум не может сдержать дух молодости. Совсем как ты вчера. Извините за это, виновато склонила голову Артур, прижимая к себе книгу с рунами. Извинения для королевы, лишь полдела. За правителя говорят не его слова, а поступки. От ее слов мальчику стало только хуже. Он уже и так знает, что поступило плохо, неправильно, по-детски, совершенно не по-взрослому и уж тем более не по-королевски. Вчерашний вечер – еще одно доказательство того, что Артур не сможет стать королем, а если вдруг станет, то как такой глупый, недалекий, невежественный правитель, не видящий ничего дальше собственного носа, сможет править целой страной. Британия развалится, род Пендрагон прервется на ее линии, крестьяне поднимут факелы, стража обнажит мечи, рыцари бросят свои шлемы на пол и покинут замок, золотая корона упадет с головы. Ах, ха, детская грудь в бешеном темпе вздымалась от учащенного дыхания, пока взгляд полностью поплыл. Артур потеряла связь с реальностью, поддавшись темным страхам своей души. «Соберись», — строго произнесла Скатах, присаживаясь на одно колено. «Ты будущая королева», а затем довольно сильно хлопнула мальчика по щекам обеими руками. «Бояться — нормально. Слепо следовать чужим словам — сомнительно. Идеала не существует, но если он есть, то раскидан кусочками по всему мирозданию». Девушка четко зафиксировала взгляд ребенка на своих алых чарующих глазах. «Спорное решение твоего шута может помочь тебе приблизиться к тому, что ты хочешь. Учиться одному и тому же, жить в рамках культуры одной страны. Идеал покрывает весь мир и только обойдя всю сушу, обогнув все моря и океаны, ты откроешь для себя знания, тщательно собираемые всеми людьми. Когда ты вберешь в себя их мудрость, посмотришь на их ошибки, почувствуешь их философию, ты не должна забывать о своем доме. Жизнь правителя навсегда связана с жизнью Родины. Сейчас ты не королева, но скоро ею станешь. Не волнуйся, Артурия, благодаря своему шуту ты идешь по верной дороге к самосовершенствованию, на которую тебя насильно толкнули». Скатах опустила руки и выпрямилась. Некогда бледные детские щечки раскраснелись после удара. Пендрагон застыла подобно статуе, пока ее теперь уже сфокусированный взгляд смотрел в одну точку перед собой. Слова ведьмы продолжали эхом раздаваться в ее голове. Дыхание постепенно начало приходить в норму. Их длинный путь только начался. Тоска по дому оказалась якорем для мальчика, вступившего на большую землю. И если слова ведьмы, которая тихо покинула библиотеку, правдивы, то он находится на верной дороге. Только действительно ли ее толкнули на этот самый путь? Нет, Артур родилась для этого. Стать королем – не только цель всей ее жизни. Это то, ради чего он вообще родилась. Это ее судьба. Это ее предназначение. Никакой другой жизни у нее и быть не может. Только в этом впервые ошиблась Скатах. Фух, протяженно выдохнула измотанная душевными терзаниями Артур, глядя на потолок библиотеки, уходящий далеко вверх. Потолок опирался на титанические колонны, которые, казалось, держали сами небеса. Такой комнаты просто не может существовать в замке, а значит, в деле замешана магия. Скатах может оказаться ведьмой, но от этого она не становится менее сильной. Быть может, во многих вопросах она превосходит королевского мага. Пендрагон обязательно постигнет всех знаний и обязательно станет выдающимся чародеем. Магические способности лишь часть образа совершенного правителя, поэтому он продолжит стараться. Артур обязательно станет совершенным правителем, так он решила для себя. Это ее смысл жизни, это ее предназначение. Скатах, украдкой поглядывающая за ученицей из-за тяжелой железной двери, и могла лишь покачать головой. Судьбы не существует, есть только жизнь. Артурия идет только по одной тропинке, когда на деле перед ней намного больше дорог. Она бежит вперед, совершенно не смотря себе под ноги по воле и амбициям собственной семьи. Она еще слишком молода, чтобы остановиться, отдохнуть и посмотреть вокруг. Молодая, неуверенная, запутавшаяся в себе и почти сломленная. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. За дверью ребенок одиноко шагал по пустым, голым коридорам. Каменные стены, пол и потолок источали холод и негостеприимство. Весь замок, казавшийся угрожающим снаружи, оказался внутри таким же зловещим. Если уж крепость за все это время пропиталась жуткой аурой, то подобное не могло не затронуть и хозяйку. Хотя на скатах смотреть куда приятнее, чем на каменные стены, но дальше внешней оболочки неопытный взгляд Артура пробиться не мог. Поэтому он решил собирать информацию снаружи, в округе, совсем, как завещала ему второй учитель Севиля, которая куда-то запропастилась. Хотя не только убийца пропала с радаров юного короля, куда-то делся самый главный бузатер всего века, великий, что сомнительно, и неповторимый, а вот это уже похоже на правду, МТА. Обычно он всегда так или иначе находился рядом, однако он ни разу не зашел проведать Артура в течение всего вчерашнего дня. Он даже не поинтересовался, как у него прошел вчера первый урок по рунам. Конечно, МТА не нянька ему, и он не должен всюду следовать за ним, словно пес, однако неприятный осадочек на душе все равно остался. Пендрагон замерла, перед носом у нее находилась темная, стальная, тяжелая дверь, за которой крылась та самая библиотека, в которой вчера и сегодня проводились магические занятия. Чтобы дойти сюда, требуется потратить изрядное количество времени, а если при этом задуматься, заговориться или просто отвлечься, то можно и вовсе заплутать по хитроумным каменным тоннелям. Тем не менее, в любом случае Артур так или иначе выходила на знакомые ей комнаты, типа той же кухни или столовой. Мальчик не жаловалась на картографический кретинизм, правда, в замке действительно легко потеряться. Как бы то ни было, застыл ребенок не из-за благоговения перед искусно сделанной дверью, да еще и без ручки. Нет, Артур задумалась о том самом осадочке. Рука непроизвольно коснулась груди, пока мозг пытался понять причины обиды. Обижаться ведь ни за что. Так почему он недовольна? Возможно, все дело в конфликте двухдневной давности, когда ее отчитала скатах. Конечно, он виноват и перед МТА. Вина целиком и полностью лежит на нем. Но тот инцидент уже исчерпан, так с чего ему снова злиться на своего первого рыцаря? Нет, мальчик не злилась. Он просто была недовольна. Недовольна потому, что Тиккири не заглядывал к нему. Зачем ему проведывать его? В конце концов Артур ночует буквально под боком. Крепость вроде бы безопасна, а скатах, несмотря на странности в характере и поведении, не кажется злой ведьмой. К тому же они все равно видятся во время еды. Правда, Матэ мгновенно, почти не жуя, разделывается с содержимым тарелки и быстро куда-то убегает. Куда, непонятно. На моих глазах выросло много детей. В твоем возрасте они становились непослушными и упрямыми. Их эго бьет ключом из юных тел, а неокрепший ум не может сдержать дух молодости. Вдруг в голове всплыли слова скатах, что значит становились непослушными и упрямыми, эго бьет ключом, совсем как Артур недавно. Быть может, в этом и кроется ключ к разгадке, почему он в последнее время стал легко раздражаться и надумывать всякое. Если и дальше анализировать слова ведьмы, то можно предположить, что вся проблема кроется в возрасте. Но как возраст может повлиять на характер? В чем бы ни крылась суть, ему нужно быстрее с этим разобраться, а иначе он снова наломает дров на пустом месте. К кому тогда обратиться? Точно не к МТА. Артур точно не обратится с данным вопросом к нему, потому что, во-первых, это касается его напрямую, а во-вторых, это будет дико смущаю. Неправильно. Тогда у кого попросить совета? К молчаливой Севиле. Она большую часть времени безмолвствует, но когда говорит, всегда по делу. Она кажется умудренным опытом человеком. Правда, в любой момент ассасин может скатиться с текущей темы к восхвалению какого-то там Аллаха, к скатах, той высокомерной девушке, которую женщиной язык назвать не повернется. Севиля, опытная девушка, скатах же, скорее, перемудрена этим самым опытом, что делает из нее не самого легкого собеседника. Она тоже говорит по делу, но при этом ее тон наполнен легкой надменностью, что кажется, будто она делает одолжение. В итоге к кому из них стоит обратиться? По сути своей они обе довольно экстравагантные личности, где сильнее всего выделяется Севилья своей фанатичностью. С другой стороны, Скатах настолько проницательна, что Артуру не хочется лишний раз откровенничать с ней. Она уже знает о ее страшнейшей тайне, поэтому мальчик не спешил открываться ей еще больше. Пендрагон покачала головой. В любом случае обратиться к кому-либо из них придется, ведь странные трансформации в поведении и странная реакция тела на мата нельзя оставлять без внимания. Это явно не та проблема, способная разрешиться сама собой. Сейчас стоит переключить внимание на дверь. Черная стальная дверь представляла собой один шлейф металла с выпуклыми странными узорами. Сама по себе дверь не казалась дверью в полном понимании слова, так как не было видно ручки. Скорее она напоминала стильное дополнение каменной стены. Впрочем, любой дурак заметит петли, за которые и держится дверь. Однако выломать ее таким способом не предоставляется никакой возможности. Обычно, когда Артур приходит сюда на занятия со Скатах после завтрака, дверь уже приоткрыта, давая возможность полностью ее распахнуть. Сейчас же щель в проеме была минимальной, туда протиснется разве что травинка. Забавно, что не все двери заперты на магические чары, как это, следовательно ведьме есть что скрывать или чем дорожить. Получается, накопленные знания ей важны намного больше, чем украшения и деньги. От бижутерии для нее нет никакого толка, ведь по сути именно Скатах будет украшать их, но деньги – совершенно другое дело. На ее месте Артур не стала бы относиться к деньгам столь пренебрежительно, потому что рано или поздно они непременно понадобятся, хотя бы чтобы закупиться едой на зиму. В итоге похождения маленького короля закончились ничем. Как добросовестный ученик, Пендрагон желала заглянуть в книги по магии, но похоже теперь ей придется идти обратно к себе в комнату. На дворе уже ночь, домашнее задание сделано, руны выучены, лекции перечитаны, пора бы уже, наверное, ложиться спать. С подобными мыслями мальчик посмотрела сначала в один конец коридора, с которого он пришла, а затем в другой. Так или иначе дорога все равно приведет в жилое крыло, поэтому выбор пути не имеет никакого смысла. Вот так Артур пошла в совершенно другом направлении, где он почти никогда не бывало. Коридоры между собой ветвились, пока Пендрагон целеустремленно двигалась на север, именно там находились спальни. По пути ей встречались множество деревянных дверей, некоторые из которых были укреплены железом, но ни одну из них не охранял магический замок. Получается, количество действительно важных комнат можно сосчитать по пальцам одной руки, максимум двух. Ни Зенмеф, ни Дешоу, мальчик остолбенел от неожиданности, когда из двери, мимо которой он проходила, прозвучал до боли знакомый ей голос. «Xygnggdudyngjoubeishauhu». Несмотря на странные и дикие выкрики, Артур просто не могла не узнать голос своего первого рыцаря. Тело бросило в легкий жар, потухшие от скуки и одиночества глаза засияли, там прямо за обычной, ничем не примечательной деревянной дверью находится самый неунывающий человек на свете. Уголки губ сами собой приподнялись, а неприятный осадочек бесследно исчез. Кажется, мальчик уже успела соскучиться по тем денькам, которые они проводили исключительно вдвоем. Последние несколько дней компанию ей составляла либо Севилья, либо Скатах. Хаа. Вамингаингайотйотдеютаингэхазу. Зэйлиигрикц. Продолжал издавать странные звуки или слова мата. Игрик. Р. Сн. А последние он зачитал в неком ритме. Интересно, что же он там делает? Неужто Тиккири ведется беседу со Скатах на иностранном языке? Нет, к чему им такие трудности? Однако вопрос все равно остается открытым. Артур предвкушающе потянулась к ручке. Рыцарям непристойно подслушивать, стоя у двери. Рыцарь должен или уйти, или поприветствовать говорящих, давая понять им, что они не одни. И дело было совсем не в том, что Артуру становилось одиноко в этом огромном, пустом, холодном замке, совсем не в этом. Пальцы обняли железную ручку, после чего мальчик аккуратно дернула на себя дверь, под неприятный скрежет петель. Будь рядом Севилья, то она бы точно отругала ученицу за неосторожность. Однако Артур пришла сюда не красться, он лишь хочет поприветствовать своего первого рыцаря в роли хорошего короля. Дверь послушно отворилась, и тогда Артур, ведомый огромным любопытством, тут же заглянула в образовавшуюся щель, которая с каждым мгновением становилась все больше и больше, пока вдруг мальчик не застыла. Что же такого ужасного он увидела в комнате, что аж оцепенело? Его лицо, лицо Матеа с большими глазами, как у мертвой рыбы, и натянутой невидимыми крючками, поддетыми за уголки губ, улыбкой до ушей находилась буквально в нескольких сантиметрах от той самой дверной щели и смотрела прямо на любопытного маленького короля. Честно говоря, лицо парня выглядело настолько неестественно, что Артур не просто растерялась, он натурально перепугалась. «Кто это у нас тут все вынюхивает?» Его лицо вмиг изменилось. Теперь он перестал нарочно расширять глаза, а лишь ехидно выгнул бровь и довольно улыбнулся, явно довольствуясь тем, что застал шпиона врасплох. Ну, ему и вправду удалось обескуражить ребенка. «Я тут кое-чем занят, Артурчик», — приторно-сладким голосом говорил Мате. «Думается мне, что дня через два я тут все порешу и все тебе покажу. А пока потерпи, окейушки, ох, ну, ладно», — неуверенно ответила Пендрагон, которая не знала, о чем вообще тут думать. «Ништяк», — кивнул он, начиная помаленьку закрывать дверь со своей стороны. «Спокиноки, мой миленький трапик», — нежно проговорил парень, после чего полностью запер комнату. Постояв пару мгновений на месте, Артур растерянным голосом прошептала: «Спокойной ночи». Мальчик развернулся и деревянной походкой направилась дальше по коридорам. Чем бы он там ни занимался, скорее всего, Артуру снова придется ощутить на себе испанский стыд. Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, Прада позволит мне поделиться с вами праздничным настроением. Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboek.net/2682348. Фанк с окраины города. Артур в обычном темпе подошла к стулу, отодвинула его и села за длинный стол. За столом могло бы легко поместиться аж 20 человек, но как всегда на ужине будет присутствовать лишь 4 человека. Хозяйка замка Скатах, юный король Артур, молчаливая чужестранка Севилья и Мате. Просто Мате. Перед ребенком стояла полная тарелка грибного супа, если судить по их кусочкам в бульоне, а рядом с ложкой и вилкой располагалась стеклянная миска с салатом, фарфоровые тарелочки с разнообразной закуской, бокал сока и, разумеется, хлеб, за которым мальчик сразу потянулся. Обучение магии и зазубривание рун требуют много времени и сил, поэтому нужно хорошенько наесться, особенно перед сном. К чему столько еды вокруг? В первый день Скатах пожаловалась на скупой стол, который был почти что пустым. Хотя справедливости ради стоит сказать, что и сейчас стол выглядел пустоватым, потому что повар решил разделить салат и закуски между всеми присутствующими, нежели заготавливать лишние порции, до которых вряд ли вообще получится дотянуться. В любом случае Артур рада любой еде, особенно он рада блюдам, приготовленным Мате. Впрочем, Пендрагон не торопилась начинать трапезу. Дело было не в каком-нибудь этикете, просто в столовой отсутствовали два ключевых персонажа – Скатах и Мате. Разве что Севилья сидела напротив и, кажется, вглядывалась в свое отражение в супе. Неужели она впервые видит грибной суп? Чем же тогда ассасин питалась у себя дома? Убийца приподняла голову, после чего посмотрела на пустующий трон Скатах во главе стола, а затем на стул с другой стороны стола, на котором всегда сидит Мате. Артур тоже не торопилась приступать к еде. Опоздание двух главных особ несколько беспокоило ее, да и кушать в компании знакомых намного вкуснее. «Тебе уже рассказали про твое новое расписание?» — прервала молчание Севилья. «Нет», — удивленно протянула мальчик. «А разве у него было какое-то расписание? После завтрака до обеда он занимается со Скатах, затем перерыв в час, после которого начинаются практические занятия по рунам до ужина. После вечерней еды начинается домашняя работа по изученному материалу за весь день. Другими словами, Артур чуть ли не все сутки посвящает учебе. Разве что теперь у нее есть нормальное количество часов для сна, чем раньше. Ночную учебу магии во сне с Мерлином ребенок никогда не забудет. После обеда ты будешь заниматься со мной пару часов», — деловито сказала убийца. «Затем со Скатах до ужина. Не волнуйся». Глаза Артура расширились. «Это ж получается, что Севилья срезала время Скатах. Следовательно, Скатах начнет задавать намного больше домашней работы, над которой Пендрагон придется корпеть в полнейшем одиночестве в маленькой, совсем неуютной комнатушке. Нет, Артур жаждет новых знаний. Новые умопомрачительные руны и связки из них – вещь могущественная и невероятно удобная. Однако раньше Артур весь день занималась только с Мате, и тренировки с ним не сравнятся с преподаванием Скатах, Севильи и Мерлина. Последние трое – хорошие, компетентные учителя, особенно каждый в своей области, но Мате, совсем другое дело. С ним время пролетало практически незаметно, и каждая новая тренировка была не только богата на новый опыт, но и была интересной благодаря особому характеру идеального воина. Иначе говоря, обучение у Матео не скатывалось в рутину. Матео попросил скатах сильно не нагружать тебя заданиями для самостоятельной работы, припомнив какого-то Мерлина, Артур могла лишь натянуто улыбнуться. Мерлин, можно сказать, он является этаким антиподом Матео. Хоть Мерлин не является занудой, но при этом маг может похвастаться феноменальной прыткостью. Он скользкий, как угорь, и хитрый, как лис, когда тиккерий простак до мозга костей. Прагматизм Мерлина хорошо проявляется в ночных уроках, когда он вторгался во сны ребенка, что позволяло использовать каждую минуту суток максимально эффективно. С другой стороны, сейчас Матео наоборот попросил скатах сильно ее не нагружать. Что это, недальновидность или же забота? Разумеется, забота. Заботился ли о ней Мерлин? Скорее да, чем нет, но по-своему. Матео хорошо закалил твое тело, а скатах занимается умом. Когда ты окрепнешь ментально, мы сможем приступить к основам забаний, серьезно закончила девушка. Судя по тону ее голоса и последнему непонятному слову, она готова серьезно взяться за ее обучение. Искусство убийц, подлое дело, недостойное рыцаря, и уж тем более короля. Правда, Матео и косвенно скатах настаивают на обучении бесчестной сфере. Подобные мысли сейчас, лицемерие чистой воды, ведь Артур уже начал обучение у Севили, а вскоре маленький король еще глубже нырнет в учение ассасинов. Что такое забания? Простейший и главнейший вопрос беседы. Секретные техники моего ордена, Артур обомлела. Если сможешь выучить их все, то достигнешь пика моего искусства. Это получается, что Севилья собирается раскрыть тайны своего ордена, своей семьи. Родовые техники и магия передаются строго среди членов семьи, а посвятить в секреты чужого человека – нарушение табу. Неужели ассасин настолько сильно доверяет им? Нет, на самом деле она всем сердцем, всем своим естеством желает заполучить в свои руки тот самый клинок Азраила, который ей пообещал Матео. Однако разве легендарный артефакт достоин того, чтобы нарушать клятвы? Но ведь секретные техники, строжайшая тайна вашего ордена, вы уверены, что хотите меня обучить им? Забания и вправду тайна ордена, напряженно проговорила Севилья. Я считала, что постигая забания, я стану ближе к Аллаху. Благодаря забания я выполнила немыслимое количество заданий, выживала там, где умирали другие, выигрывала там, где другие терпели поражение. Я считала, что иду по верной дороге, которая в конце приведет меня к нему, но, по всей видимости, забания лишь отдаляли меня от Аллаха. По ней было видно, что каждое слово дается ей нелегко, и если твое обучение хотя бы на шаг приблизит меня к его прощению, то я готова нарушить табу тех, кто лишь прикрывается его именем. А вот теперь женский голос пропитался нотками гнева. Артур могла лишь догадываться о подоплеках Аллаха и ордена убийц, но даже сейчас мальчик до глубины души прочувствовал ее горе и потерянность. Горе от осознания лжи собственной семьи, и потерянность, не зная куда пойти дальше. Сбиться с пути легко, идти в правильном направлении трудно. Артур четко знает о своем предназначении. С самого детства Мерлин говорил ей, что в будущем он станет великим королем. Даже Эктор не раз подтверждал его слова. Поэтому Пендрагон никогда не сбивалась с намеченной цели, ее смысла жизни. Но Севилья, она потерялась. Вера и религия – сложные сферы, где невозможно получить твердого ответа на вопрос. Нельзя просто взять и спросить у Аллаха, что нужно делать, дабы удостоиться его милости. От этого путь к искуплению ассасина становится еще тяжелее. Артур падка на разнообразные секретные техники, вот только он не готова вырывать эти знания силой или уловками. Пойти против ордена и семьи – бесповоротный шаг, после которого невозможно повернуть назад. Может быть, пока не стоит обучать меня тайнам вашего ордена, я не хочу, чтобы вы чувствовали себя виноватой. Забания созданы для убийства, Севилья вглядывалась в свое отражение в супе. Ты собираешься стать королем, и кто-то боится этого, а значит, у тебя есть все шансы стать тем, кем ты желаешь, после чего перевела взгляд на Артура. Если забания послужат доброму делу, на укрепление твоей страны, то я надеюсь, что это хотя бы немного загладит мою вину перед Аллахом. Когда я предстану перед ним, по крайней мере я смогу рассказать о тебе. В груди ребенка потеплело. Несмотря на фанатичность намерений убийцы, ее слова все равно тронули Артура. Севилья не раз показывала, насколько она одержима высшими силами, Поэтому намерение поделиться с ними своей первой ученицей можно считать не просто похвалой, а самым настоящим признаком доверия. На доверие Пендрагон может ответить только доверием и готовностью впитать в себя опыт и знания убийцы, способной противостоять идеальному воину. Впрочем, это не значит, что мальчик будет использовать новые навыки в жизни. Он обратится к бесчестным знаниям только в самом крайнем случае. «Спасибо», не могла не улыбнуться мальчишка. Затем эта самая улыбка въелась в ее лицо, потому что из коридора стали доноситься довольно странные звуки. Севилья, тоже услышав неладное, медленно обернулась и посмотрела за стул, прямо в этот самый коридор, в котором к ним навстречу шла эффектная фиолетоволосая красавица с нервно поджатыми губами на симпатичной мордашке. Что же так смущало непробиваемую и умудренную жизненным опытом ведьму? А то, что прямо за ней, громко щелкая пальцами под аккомпанемент невидимых, но прекрасно слышимых ритмичных хлопков и дикого напевания мужского, незнакомого никому из них голоса, шел молодой блондин, склонив корпус вперед, чьи золотые волосы едва виднелись из-под небрежно надетой шляпы. Хотя, может быть, он как раз специально ее так и надел, учитывая остальную его одежду в виде розового пиджака, от цвета которого Артуру стало плохо, белой майки, на которой ярко виднелись золотые цепочки, и свободные черные штаны. Весь странный и умопомрачительный образ заканчивали большие темно-коричневые очки. Вмиг из деревенского простака он превратился в какого-то то ли душевно больного, то ли совсем съехал с катушек. Но в любом случае это действительно был Матео, который уже начал планомерно капать на мозги скатах. И Артуру. Артур потерял дар речи. Мальчик просто застыл, глядя, как скатах подходит к трапезной все ближе и ближе в компании парня, который не просто следует за ней, он явно ухлестывает за ней. А уж непонятно откуда взявшееся музыкальное сопровождение еще больше сбивало ребенка с толку. Севилья, ловкий подвижный убийца, же обескураженно развернулась обратно к столу и одеревенела, мысленно предавшись всем известным ей молитвам, чтобы попытаться пережить новый спектакль с целым и ясным умом. И что самое удивительное, скатах хоть и выглядит нервной, однако при этом она хоть немного, но растеряна. Честно говоря, Артур понятия не имела, почему ведьма еще не отчитала Матеа за его дурачество и непристойное поведение, потому что было бы у маленького короля больше сил, он бы сама с удовольствием отругала своего первого подчиненного. Правда, в реальности же мальчик может лишь в шоке наблюдать за парочкой, которая как раз вошла наконец в столовую. Чуть отойдя от коридора, Матеа вдруг ни с того, ни с сего запрокинул голову назад и в прямом смысле этого слова зарычал. Издал он звериный рык, после чего оглушающе воткнул знакомый Артуру меч в каменный пол. Честно говоря, Пендрагон его рык показался чертовски неуместным, потому что теперь он стал похожим на озабоченного зверя, у которого обильно текут слюнки по понравившейся ему девушке. Вот за такое, скатах вполне обоснованно может отправить пошляка в могилу. Домогательство не самый действенный способ завоевать сердце дамы. Вой парня по-своему подействовал и на Севилью, которая крепко зажмурила глаза и сцепила руки перед собой в молитвенном жесте. Она пытается абстрагироваться от начинающихся непотребностей, так что обращение к высшим силам может стать для нее спасительным кругом. Аскатах остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на воющего чуть ли не в ухо ей шута и, может быть, отвести смачного подзатыльника. Однако в следующий момент дело приняло совершенно иной оборот. Когда Матеа воткнул прямой обоюдоострый короткий меч в пол, рядом с ним материализовалось четыре призрака. Четыре неупокоенных, окутанные зеленой дымкой духов в иностранной одежде и высушенным временем мертвенными лицами предстали перед зрителями, чем повергли Артура в самый настоящий шок. При виде мертвых, он непроизвольно вцепилась руками за сидушку стула, а брови скатах слегка приподнялись, давая понять, что она немного удивлена. В эту секунду Артур вспомнил их приключения в лесу, где Матеа с помощью меча артефакта при поддержке призраков противостоял нежити. В ту ночь произошло поистине эпохальное событие, свидетелем которой повезло стать юному королю. Не каждый день можно увидеть, как сражаются друг с другом немертвые. Скатах же обыденным взглядом окинула одного из духов. Возможно, она удивлена тому, что они вообще здесь оказались. Впрочем, кажется, видеть призраков для нее совсем не в новинку. Будто бы она уже сталкивалась с потусторонними явлениями, выдержке ведьмы остается лишь позавидовать. Она слишком спокойно реагирует на выходки Матеа, что слишком странно для горделивой и темпераментной девушки. Пхисхит, тхатыцецолт, мичелипфифер, Пхатхити Голд, Иматеа запел, запел звучным приятным и ритмичным голосом, который прекрасно сочетался с музыкой на фоне и невидимыми хлопками, но при этом способ его пения отличался от предыдущего выступления. Если в первой песне он старался петь ласково и нежно, то сейчас парень делал ставку именно на ритм. Его слова рекой текли по воздуху настолько быстро, что Артур даже не смогла разобраться, о чем он вообще поет. Какой еще хит, какой еще ледяной холод, что за Мишель Пфайфер, и почему это белое золото. Но что важнее, идеальный воин принялся танцевать. Он, стоя на месте, делал вид, что идет вперед, и это получалось у него настолько естественно, что глаза и мозг ребенка просто не могли не восхититься отточенной техникой. При этом его руки неторопливо жестикулировали на манер какой-нибудь богатой капризной дамы. Но хуже всего было то, что призраки, ставшие по двое с разных сторон со спины от него, в точности повторяли его движения. Они будто бы синхронизировались, деля один мозг на все пять тел. Хотя выглядело это поразительно. Да, слова Артуру показались непонятным, но зато само начало представления произвело на нее довольно-таки неоднозначное впечатление. С одной стороны, это до одури дико, особенно учитывая призраков, а с другой, выглядело все на высшем уровне. Скатах же и вовсе застыла, позабыв, что пару мгновений назад она направлялась к своему трону за обеденным столом. Она перевела взгляд на Матеа, а затем, когда вместе с ним затанцевали призраки, ее глаза расширились буквально на дюйм. Она много чего ожидала от призраков: нападения, рычаний, просьб о помощи или угроз, но уж точно не танцев. Синхронно танцующих призраков под предводительством живого человека ведьма видит впервые за всю свою долгую жизнь, а живет она достаточно долго, чтобы забыть о своем возрасте. Теперь девушка иногда задумчиво поглядывала на массовку в виде призраков. О чем она думает? Возможно, о природе духов. Или же о том, на что пошел Матеа ради того, чтобы устроить весь этот спектакль. Учитывая его старания, Скатах предпочтет называть это представлением. Пхисане, Фархимхаат Герлс, Пхемгаат Герлс, Стрейкхт Мастерпиецис. Вот теперь Матеа в упор смотрел на Скатах, продолжая вальяжно пританцовывать вместе с призраками под бодрый ритм песни. Его взгляд можно было почувствовать даже сквозь коричневое стекло очков. Он без сомнения сейчас обращается именно к ней, называя какой-то девушкой, хорошей девушкой, а затем и вовсе настоящей красавицей. Не просто красавицей, ее красота является шедевром всего рода людского. Такие смелые заявления не просто смутили Артура, они его несколько напугали. В предыдущей песне он также напрямую подкатывал к ведьме, и в итоге выступление закончилось самым настоящим побоищем с проломами не только стен. Они умудрились проломить и пол, и потолок, выводя потасовку на несколько уровней выше и ниже. С подобными мыслями Артур робко посмотрела на Скатах, которая продолжала стоять на месте, пребывая то ли в легком шоке, то ли просто следя за выходками Матеа. Кажется, Скатах начинает прикидывать, как бы получше в самом худшем смысле избить зазнавшегося шута. По крайней мере, так считала Пендрагон. Считать эмоции ведьмы для столь юного дарования практически невозможно. Тиккири резко поправил розовый пиджак. Стылин, Фхилиин, Левины Тупинхециты. О каком таком стиле вообще идет речь? Стиль одежды? Для Артура его одежда кажется неуместным выпендрежем, который не наденет даже бездомный. Стиль танца? Техника на высшем классе. То, как Матеа одновременно одергивают руку в сторону, чтобы затем раскрутить предплечье под мастерскую работу ног, где каждый из них смещает свой центр тяжести на носочках. Прямо как по заветам Севили, которая начала молиться еще усерднее, боясь осквернить разум в начинающемся танцующем и поющем маразме. А уж эффектная поза с поднятой кверху рукой, чей указательный палец будто бы тянулся к небу, выглядела настолько позорно, что призраки, замершие в той же позе, еще больше подливали масла в пожар испанского стыда маленького короля. На самом же деле Артуру не хватало прозорливости, чтобы понять, о чем поет ее первый рыцарь. Скатах ясно подметила резкий переход от подкатывания к ней, к монологу о самом себе. Он намекал не на стиль одежды, не на стиль пения или танца. Он говорил о стиле жизни, о собственном стиле существования, с помощью которого он может радоваться жизни. Матеа бесспорно является самым эксцентричным молодым человеком, с которым ей приходилось когда-либо сталкиваться, но кто бы мог подумать, что он сможет заложить глубинную мысль о самом себе буквально в пару строчек песни, смысл которого вряд ли кто-то услышит. Скатах перевела взгляд на Артурию, которая в попыхах посмотрела совершенно в другую от нее сторону. Маленький король не заметила или не услышала смысла в его словах, но ей простительно, она еще слишком юна и неопытна. Год Чуцк Сон Вик Саинт Лаурент. В этот раз песня потеряла еще больше смысла. Какие чаксы, какой Саинт Лаурент. Конечно, Матео ненавязчиво так согнулся вниз, указывая руками на танцующие ноги в мужских туфлях, чей каблук отбивал ритмичный звук под стать музыке, но людям текущего времени даже со столь явными намеками не объяснишь виды обуви будущего. Скатах же не поняла, о чем идет речь, однако ей хватило мудрости, что подметить важность чаксов и Сейнт Лорента в стиле жизни Матео. Что бы это ни было, они являются этаким символом духа парня, метафорой или аллегорией. God kiss myself и am sorry. Впрочем, последняя фраза звучала красноречивее чуть ли не всей песни. Для наглядности Матео даже поцеловал свой кулак и точно так же возвел его ввысь. Артура не могло не смутить такое поведение или, скорее, заявление парня. Конечно, он вел себя по-детски, несмотря на свой возраст, однако во лжи его не уличишь. То есть он поступает плохо, что ведет себя так, правда он и вправду красив. Юный король, которому вдруг резко стало жарко, прикрыла ладошками раскрасневшееся лицо. О чем он вообще думает? Как он могла подумать о чем-то подобном? А что в этом такого? Матео ведь не врет. Вот теперь Артура и вовсе опустила голову вниз, стараясь спрятаться под стол. Скатах благополучно пропустила все мимо ушей. Да, Матео хорош собой. Он симпатичный, хорошо сложенный молодой человек, а его танцы вряд ли смогут повторить лучшие ее ученики с первого раза. Идеальный воин лишний раз восхвалял себя, ничего более. К тому же, ведьма не в том возрасте, чтобы реагировать на столь смелые заявления, как Артур, и не фанатично, чтобы полностью уйти в молитвы, как Севилья. И это ход дамн. Вдруг Матео неожиданно резко приблизился к скатах и начал петь буквально у нее перед носом. Он явно нарушает ее личное пространство, а призрачная подтанцовка взяла парочку в полукруг. Артур чуть не подпрыгнула на стуле, считая, что учитель собирается повалить ведьму. Ведьма же и глазом не повела на выходку парня, который продолжал петь и пританцовывать неприлично близко к ней. И что же он ей пел? Что он горяч, чертовски горяч, как утверждает голос из музыки, появившийся не пойми откуда. Честно говоря, Пендрагон оспорила бы его уверенность в себе, потому что в нынешнем костюме он выглядит нелепо, но зато когда мальчик схватилась за голову, поняв, что мысли снова уехали не в ту степь, является ли он горячим для скатах, для нее он по-своему интересен, а сексуальные влечения для девушки давно отошли не на второй и даже не на третий план, так что ей совершенно плевать, насколько красив или горяч перед ней человек, ее глаза видят суть души. Ведь именно это важно в любом человеке. Матео может восхвалять свою внешность сколько угодно, на скатах это никак не отразится. Саллета полицианте Фириман. Теперь же Матео резко отстранился от нее, шагнув назад. Он будто бы отпрыгнул от нее, продолжая ритмично танцевать. За ним повторили призраки, которые теперь перестали повторять в точности все его движения. Они сами двигались в такт музыки и песни, не выходя за рамки общего танцевального стиля ведущего. Никто из присутствующих не знаком с понятиями полиция и пожарники, правда в последнем случае и Артур, и скатах догадались, что, скорее всего, пожарники тушат пожар. В итоге парень снова превознес свою красоту, отчего маленький король могла лишь натянуто улыбнуться. С ней точно что-то не так и об этом точно нужно с кем-нибудь поговорить. И это ход дамн. И снова Матео приблизился к скатах, стараясь убедить девушку в своей горячести. И снова скатах было на это совершенно плевать. На самом деле она уже задумалась о том, чтобы сесть на свой трон, но постоянные кривляния танцора перед носом нервировали хозяйку замка. На Пендрагон повторная строчка не произвела былого эффекта. Он уже смирилась со всем, чем можно, по крайней мере на время. Маки Адрагон Ванна Ритере, Ман, Каха. Артур чуть было не подавилась слюнями, инстинктивно схватившись за грудь. Взгляд ребенка прицепился к танцору, который пропел слишком неожиданные для нее слова. Он в прямом смысле этого слова сказал, что даже дракон сдался бы, увидев его. Но чтобы величественное существо увидело бы в нем такого страшного или интересного, если судить по песне, то его так называемую горячесть. А не может ли Матео случайно намекать на Артура? Тиккири знает о родстве ученика с красным драконом, поэтому он мог бы вот так поддеть его. Впрочем, сомнения ребенка улетучились, когда он поняла, что внимание Мотэ целиком и полностью сосредоточено на скатах, а следовательно он имел в виду что-то совершенно иное. С другой стороны, его слова имеют смысл. Артур является представителем рода Красного Дракона, так же как ее отец, Утерпин Драгон. Власть нынешнего короля практически абсолютна, благодаря силе, отваге и харизме, но почему-то он отлучил от двора Мотэ, идеального воина, которого принято называть рыцарем-неудачником. Скорее всего, певец вот так недвусмысленно насмехается над Утером. И вроде Артур должна разозлиться на учителя за неуважение к королевской семье, но в голове вновь прозвучали слова скатах. После всего, что этот дурачок сделал для нее, он не может на него злиться. Вот так идеальный воин победил сразу двух драконов. Старший испугался его силы, второй же. С точки зрения скатах строчка с драконом является продолжением восхваления самого себя. То есть он настолько горяч, что даже огнедышащий дракон решил отступить. Просто, коротко, без особого смысла, но для общей темы песни данные слова подходят, как нельзя кстати. Простота, мать таланта. Имтоход, Хаддамн. Мотэ уже в третий раз вместе с призраки взяли скатах в полукруг. Саймы нами ёукнов хуям, чтобы затем снова разорвать дистанцию. Мотэ прямо обращался к скатах с явной претензией в голосе. С момента их прихода, девушка ни разу не назвала его по имени. Только шут, да шут. Справедливости ради Артур обязана отметить, что любой другой на месте хозяйки замка давно бы выгнал неотесанных гостей, потому в какой-то степени она имеет полное право вот так к нему обращаться. Можно сказать, ведьма проявила к ним снисходительность. Если мальчик заметила явную предъяву в песне, то скатах, подавно. Она слегка выгнула бровь и, кажется, хмыкнула, явно намекая на то, чтобы он заставил ее это сделать. Юный король обмякла на стуле, ведь Мотэ и вправду теперь может заставить ее обратиться к нему по имени. И тогда прощайте тайные магические знания по рунам. Имтоход, Хаддамн. И снова Мотэ приблизился к скатах, чтобы затем. Амы бадбаут хатмони, брякает Довн. Довольно спокойно пропел он. Парень говорит, ему плевать на деньги. Или не ему, а скатах плевать на деньги. В данном случае эти строчки хорошо бы описывали часть личности ведьмы, так как пару дней назад Артур и Севиля наткнулись на кладовку, полный денег и украшений. Скатах ни во что не ставит материальные богатства, предпочитая довольствоваться знаниями, если судить по вечно запертой вне времени урока в библиотеке. Однако им это можно без труда приплести к строчкам, если понимать под деньгами его артефакты. Да взять хоть меч, торчащий в каменном полу. Меч способен призвать чужестранную армию неупокоенных. Да с этим оружием не нужна никакая регулярная армия. Достаточно просто вытащить клинок из ножен, чтобы призвать легион призраков. А что Мотэ? Мотэ заставил бедных призраков танцевать с ним во время еды. Что за расточительность? Все равно, что солнечным мечом греть воду для купания. Погодите-ка, Мотэ ведь грел воду с помощью легендарного солнечного артефакта. Хе-хе-хе, не смогла сдержать нервный хохот Артур. Girls hit your hallelujah, тхуа. Girls hit your hallelujah, тхуа. Мотэ перестал приближаться к скатах, продолжая пританцовывать от нее поодаль, чем и воспользовалась последняя. Она развернулся к выступающим спиной и наконец направилась на свое законное место во главе стола, пока певец нес какую-то билиберду. Артур не понимала, с чего бы это девушки должны кричать «Аллилуйя». Возможно, из-за его неотразимости, на самом деле скатах сразу поняла о сексуальных намеках Мотэ, поэтому и решила под неинтересную ей часть песни дойти до трона. Girls hit your hallelujah, тхуа. Только сейчас Артур поняла, что свистел не Мотэ и не призраки. Неужели снова мистическая музыка, издаваемая странным артефактом воина, хотя бы его он, наверное, использует по назначению. Саусиуптовн фунг гонгиве ит тойоу. Мотэ и призраки захлопали. Хлопали они не себе, не своему блестящему выступлению, а именно уходящий скатах. Тиккерий даже пригнулся, чтобы получше рассмотреть соблазнительную женскую попку. Вот теперь Артур обомлела. Мальчик пребывала в крайней степени возмущения и страха. Возмущение, потому что первый рыцарь уже в открытую начал вести себя, как похабное животное. Страх все за того же первого рыцаря, который скоро может получить по щам от королевы земли теней за непристойный взгляд. Саусиуптовн фунг гонгивит тайоу. Вместе с напряжением ребенка росла и громкость музыки. С каждой секундой она становилась все громче и громче вместе с хлопками и голосом певца, что держало всех слушателей в тонусе и не давало надолго отвлечься на собственные мысли. Все подводит к тому, что сейчас что-то будет, и это что-то вряд ли кому-то здесь понравится, кроме Мата, Саусиуптовн фунг гонги вид тайол. Но что за фанк из окраины города? Сама окраина города говорит о том, что там проживают обычные работяги, которым роскошь снится только во снах. Там обитают крестьяне и иногда ремесленники, но уж точно не фанки. Скорее всего, Матео сам назвался фанком и относит себя именно к окраине города, к самым обычным работягам, что как нельзя кстати подчеркивает его характер. А фанк потому, что даже среди крестьян он все равно сильно выделяется. Отшельником назвать своего первого рыцаря у юного короля язык не повернулся, даже невзирая на его дурацкие выходки. И этот фанк самоуверенно кричит, что сможет поразить их. Артура, Севилью и немножечко скатах ему удалось удивить, так что он успешно выполнил свою цель. Скатах не стала поспешно делать выводы. «Донте белиеве миюст вач, Симеон». Матео расслабился и просто стал танцевать в свое удовольствие, делая медленные, плавные движения корпусом и размахивая руками перед собой в такт песни вместе с призраками, которые, кажется, полностью прониклись духом ведущей песни. «Донте белиеве миюст вач». Он говорил не верить, а смотреть. Ценное правило для любого обывателя мира. На словах человек может быть бесстрашным и доблестным рыцарем, но на деле, столкнувшись с неприятностями, именно этот доблестный рыцарь отступит в числе первых. Поступки являются отражением истинной сути человека, но никак не слова. «Донте белиеве миюст вач». В предыдущих строчках Матео пел, что он, фанк с окраин города, сможет поразить их. Но кого их? Артур логично подумал о себе, скатах и Севилье, однако на деле все оказалось намного проще и сложнее одновременно. Проще, потому что он говорит не верить и просто смотреть. Сложнее, потому что удивит вовсе не жителей замка. «Донте белиеве миюст вач». Скатах, уже деловито восседая на троне, всматривалась в парня. Она не просто смотрит на него, она видит его. Она не просто слушает, она слышит. Ведьма сразу поняла, что сейчас Матео обращается к самому себе. Он будто бы пытается подбодрить самого себя, чувствуя на своих плечах огромный груз ответственности. «Донте белиеве миюст вач». Он не просто поет, он кричит всему миру, что он, фанк с окраины, сможет удивить их всех. Всех, кто насмехается над ним и не воспринимает всерьез, и всех, кто верит в него, превзойдя ожидания обоих. Он знает, что его слова могут показаться обычным бахвальством, потому и говорит не верить, а просто смотреть. «Донте белиеве миюст вач». Правда, бедный шут не знает, что Вселенная – не просто материя. Если он слишком увлечется, то Вселенная непременно ему ответит. На каждое действие приходит своего рода противодействие. О тайне мироздания знают немногие, буквально единицы, и вскоре Матео станет одним из них. Скатах так и быть предупредит его не слишком увлекаться своими проказами. С такими мыслями она недвусмысленно посмотрела на меч Срединного государства. Стоп! Громкое музыкальное сопровождение неожиданно прекратилось, а танцор с призрачными напарниками выставили перед собой руку в восстанавливающем жесте. На мгновение повисла кромешная тишина, словно сама реальность опешила от столь резкой смены представления, что уж говорить об Артуре, которая и вовсе застыла, боясь пошевелиться. В этой минуте Матео с призраками резко подняли руки вверх, а затем развернулись на месте вокруг себя, встав в самую настоящую боевую позицию, со смещенным на дальнюю ногу весом. Данной стойке Артура обучал сам идеальный воин, поэтому мальчишка мгновенно узнала позицию для защиты. Одновременно с этим он подвел правую руку под подбородок, как будто он на чем-то задумался, а вторую подложил под локоть первой. «Филу мыцуп пут самели куаринит», прося наполнить его бокал каким-то напитком, сам он рваными деревянными движениями чуть продвинулся вперед, совершая руками странные движения. Страннее всего то, что призраки за ним застыли, а в конце Матео выпрямился и вовсе отвел руку в сторону, согнув ее в локте и растопырив пальцы на ладони. Хоть его движения не несли в себе совершенно никакого смысла, Артур не могла не отметить, что двигался он четко под мелодию и собственные слова, даже если он делал это, словно деревянная кукла. Или, может быть, это одна из его танцевальных техник, Такеосип, Сигначецк. И как по словам, он поднес к лицу ту самую пустующую руку и сделал вид, что что-то выпил. Но что важнее, двое из четырех призраков в точности повторили его движение, пока остальные продолжали стоять не двигаясь. Неожиданное оживление духов, как бы странно это ни звучало, удивило Артура, которая ненароком даже улыбнулась детской изумленной улыбкой. Но затем Мате резко шагнул вперед, вытянув руку с невидимым бокалом за голову, будто бы выбрасывая ее назад, а второй рукой парень что-то написал в воздухе так, как он пропел. Остывшие двое также отмерли и синхронизировались с остальной группой, что просто взорвало Артуру мозг. Он еще никогда не видел такой способ подать по сути одинаковый танец всем вместе. Это же гениально, Юлия. Get here stretch. Кажется, танцор свистнул кому-то и попросил что-то ему подать, возможно, повозку. Впрочем, на обычные строчки Матеа с напарниками резко развернулись вокруг своей оси и продемонстрировал странный жест руками, после которой последовали фантастические движения расставленными в разные стороны ногами, словно они скачут на лошади. Получается, он просит подать ему коня, а не повозку. Артур с удовольствием отдалась поразительной хореографии группы «Идеального воина», совершенно позабыв об испанском стыде. Редито Харлем, Холлывад, Яцксон, Миссисипи. А теперь их движения руками вообще напоминают тренированных ездоков, которые крепко-накрепко вцепились в поводья. Каждое незнакомое для Артура название разворачивало их по часовой стрелке 4 раза, отчего в конце они снова встали лицом к зрителям. Благодаря подобному трюку Артур сумело прочувствовать, что танцоры и вправду побывали на всех 4 концах света. Пендрагон непроизвольно хлопнула в ладоши, когда он сумела подметить столь маленькую, но изумительную деталь. If we show up, we gon show out. Смартхердхана фреш яров скиппы. Впрочем, Артур не единственная, кто наблюдал за представлением. Не считая Севилью, отдавшуюся молитвам, за ним следила Искатах, которой название Миссисипи показалось знакомой. Коренные жители одной далекой земли примерно так называют величайшую для их родины реку, но насчет Гарлема, Голливуду и Джикса она совсем ничего не знает. Расстраивало ли это Скатах? Разумеется, нет. В какой-то момент в жизни девушка перестала выходить на свет по кое-каким личным причинам, так что неудивительно, что в мире появились новые слова и понятия. Имтеохот, Ходдамн, Саллета полицианте Фириман. На самом деле после секундной остановки песни после слова «стоп» в представлении форма начала преобладать над смыслом. Стало намного больше эффектных синхронных и четко поставленных движений. Каждый из призраков знал, что и как нужно делать. Вроде бы Мате обучил их танцу всего за 3 дня, что говорит не только о таланте самих духов, но и о недюжинных навыках преподавания самого Шута. Имтеохот, Ходдамн, Маке Адрагон Ванна Ритере, Ман. Впрочем, смысл в строчках все равно сохранился, просто теперь идея похоронена под ошеломляющей оболочкой. Никого не напоминает? Конечно, это напрямую связано с идеальным воином, чье душевное состояние отличается от того, что он показывает окружающим. Друг помог залечить раны, однако шрамы остались. К тому же воспитание ребенка – огромная ответственность. Воспитание будущего короля – непомерная ответственность. Имтеохот, Ходдамн, Ходдамн. Сэймы нами йоукнов хоям. Хотя не только это подметила мудрая Скатах. Можно сказать, что Матеа буквально напрямую поет им о их будущем кругосветном путешествии. Несмотря на свою кажущуюся глупость и простоту характера, парень понимает, что один не сможет дать для Артура то, что он может открыть для себя в целом мире. Хотя бы за такие чистые помыслы Шут уже достоин уважения. Но кругосветное путешествие – дело не только интригующее, оно к тому же чрезвычайно опасное. Имтеохот, Ходдамн, Амы Бадбаут Хатмони, Брякит Довн. Мате продолжал исполнять головокружительные танцевальные движения, некоторые из которых были бы неполные без массовки. Скатах взглянула на Артурию, которая наконец перестала стыдиться своего первого рыцаря и теперь просто наслаждалась убойными танцами. В этом нет ее вины, ведь Мате сам виноват, что ставит ребенка в неловкое положение. Но по крайней мере сейчас она действительно выглядит как ребенок, а не пешка в ее собственной стране. Вряд ли Артурия забудет сегодняшнее представление, и Скатах надеется, что она запомнит радостное чувство в груди того человека, который подарил ей улыбку. Girls hit your hallelujah, тхуа. Girls hit your hallelujah, тхуа. Girls hit your hallelujah, тхуа. Затем Скатах вновь перевела взгляд на Матеа, который проделал титаническую работу по составлению хореографии. Если до слова «стоп» ее ученики с натяжкой, но могли бы повторить за ним сходу, то для заучивания последующих техник им понадобится минимум 2 дня, а Шут уложился за 3 суток. Он и вправду старается. Он и вправду жаждал устроить представление для всех присутствующих, включая Скатах. Она помнит их договор в тот день, и она будет ему следовать, покуда он не нарушит обещание. Сауси уптавн фунг гон гиви итту йоу. Сауси уптавн фунг гон гиви итту йоу. Сауси уптавн фунг гон гиви итту йоу. Сатурдэй никхтан тве инхеспот. Не только Артур получал удовольствие от представления. Даже на высушенных лицах призраках появилась улыбка. Красивой ее вряд ли назовешь, но вот довольный, точно. С самого начала песни они выглядели серьезными и сконцентрированными, а сейчас, когда по ощущениям номер подходит к концу, они полностью влились в ритм, в музыку и темп. Теперь они не просто совершают заученные по таймингам движения, они наконец прочувствовали танец неупокоенными душами. Возможно, это первый раз за много сотен лет, когда им удалось почувствовать себя живыми. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Хей, хей, хей, ох. Вдруг музыка стала спокойной и размеренной, как и движение танцующих. Теперь они циклично пританцовывали на месте под новый ритм. Видимо, ведущий еще раз решил изменить правила. Before we leave. Полушепотом пропел он, продолжала двигаться под темп музыки вместе с призраками. Артур глядела на первого рыцаря, с нетерпением ожидания чего-то удивительного. Впереди уже конец песни, а значит под конец Матео должен вытащить все свои козыри. На это точно указывает последние строчки, где он в лоб говорит, что перед уходом им Мател Лыгрикал Лалил Саметхинг. Артур навострила ушки, хотя подсознательно он чувствовала, что что-то как обычно пойдет не так. Ее точку зрения всецело разделяла Скатах. Благодаря многовековому опыту, она чуяла подкрадывающиеся неприятности, которые снова создаст именно Шут. Больше никому из их четверки такое в голову не придет. Хотя ладно, харе, махнул рукой Матео, посмотрев на Артура. У нас же тут дети. Уща-ща-ща, устала. Нет, удовлетворенно протянули призраки, один из которых и вовсе начал потягиваться, будто бы проверяя на сохранность мышцы. Вот, что значит, снова чувствовать себя живым. Ну как вам? Развел руки в стороны танцор, ожидая заключительного мнения. Ну. Артур не стало с какой стороны подступиться, и вроде начало выглядело диким и вызывающим, особенно по отношению к скатах, с которой маленький король уж точно не хочет ругаться. Проще говоря, Матео пытался подкатить к девушке, что не очень нравилось Пендрагон, потому что это не культурно, да, это не культурно, невоспитанно, грубо, только поэтому. Но зато концовка была шедевральной, эти его искусные оточенные движения напоминали собой ката боевых искусств, множество из которых мальчишка уже выучил. Так что для нее смотреть на боевые движения в совершенно другой обертке, под музыку, да еще и со смыслом было в радость. К тому же слова во время активного танца ничем не выделялись и не сильно оскорбляли кого-нибудь из присутствующих здесь. Это было очень необычно, вынесла нейтральную оценку юный король. Для рыцарей Британии такое выступление было бы чересчур дерзким и...